Глава 9. Мы сидели в ресторане на окраине столицы, где часто отдыхали после покупок. От бесконечной болтовни и миры у меня уже гудела голова. Ничего не понимаю. Алан молчит, как воды в рот набрал. Ну какой же скандал? Я не верю слухам. Стелла, расскажи свою версию. Не может же быть такого, что ты встречалась с верховным магом за спиной моего брата. Мне хватило 3 дней, чтобы окончательно все переварить и успокоиться. На самом деле я благодарила небеса за свою храбрость. Не узнай я главного, то сделала бы замечательного мужчину несчастным на всю жизнь. Никакой магический артефакт не сведет людей вместе. На это способна лишь какая-то сверхсила, которая постоянно подкидывает знаки для самых несообразительных. Поскольку я молчала, и Мира раздраженно заметила. «Ты снова меня не слушаешь! Ау, что произошло? Я ведь тебя уже сестрой считала. Неужели ты разбила сердце моему любимому брату?» Я улыбнулась ей ласково и решила хоть что-то объяснить. «Продолжай считать меня сестрой, дорогая. В наших отношениях ничего не изменится. Да и с Алланом, уверена, мы будем лучшими друзьями. Такой совместимостью характеров не раскидываются. Это тоже любовь, просто совсем не та, которая должна связывать супругов. И не переживай. Уже очень скоро твой брат представит тебе другую невесту». И Мира расширила глаза и завопила. «То есть это он нашел другую? Да как ты смеешь наговаривать на самого честного человека на свете? И не уходи от темы, Стелла. Что у тебя с верховным магом? Говорят, что он красив, как древний бог. Но с Алланом же не сравнится». «Ничего у меня с ним», — с задумчивой улыбкой ответила я. «Или пока ничего. Чтобы начинать новый скандал, надо пережить предыдущий. Пусть люди немного привыкнут к мысли, что наша помолвка с твоим братом расторгнута». «А потом что?» — завопила она. И вдруг со спины раздался смешливый голос. «Присоединяюсь к вопросу. А потом что?» Я вскочила со стула так резко, что едва не опрокинула свою тарелку. С трудом удержала вскрик, ведь в проходе стоял никто иной, как Эр, правда, на этот раз в дорожном костюме. Собравшись, я изобразила кривой Книксон и выпалила. «Господин Хансен, вы меня преследуете?» «Вижу, уже перестроилась», — усмехнулся он. «Проверял защиту на дальней заставе, в пути проголодался, а это заведение оказалось по пути. Или же у меня настолько длинные руки, что я в любой момент могу тебя отыскать? Знак или продуманная стратегия?» Я не нашлась с ответом, не знала даже, нужен ли мне этот ответ. Тем временем он обратился к Эмире. «Госпожа Вилей, будьте добры, оставьте нас». Сестра Алана уже по фамилии узнала мужчину. Хоть она и не была довольна, но спорить с настолько высокопоставленным человеком не осмелилась. После ее ухода я рухнула обратно на стул, а Эр занял ее место, внимательно разглядывая мое лицо. Я произнесла: «Кажется, ты поставил своей целью окончательно испортить мою репутацию». Он парировал без паузы. «Я вообще не знаю такого слова. А любимый точно не назвал бы девушку, которая слишком приличная. Но вредить тебе не собирался». «Любимый?» — переспросила я. «Вредить тебе не собирался», — издевательски повторил он, будто моего вопроса не расслышал. «Итак, что будет после того, как предыдущий скандал утихнет? И сколько надо выждать дней от одного скандала до нового?» Я почему-то очень быстро расслабилась. Перед этим человеком не нужно никем притворяться и помнить о манерах. Можно быть самой собой и без стеснения вываливать все, что приходит в голову. «Предлагаешь мне помолвку?» «А ведь мне надо подумать. Я все-таки дочь барона, а ты сын лакея». «Подумай, подумай», — улыбнулся он широко. «Алана с Мирандой сорвет за считанные часы, а они и так слишком долго держали себя в рамках. Сразу за ними можем и мы». «Что мы?» Я тоже улыбалась ему все шире и ехиднее. «Танец напоследок». «А, ты все еще о нем?» — притворно изумилась я. Эр откинулся на спинку стула, не сводя смешливого взгляда с моего лица. «Если бы призма могла пробить мой врожденный фон, то она засветилась бы не розовым, а лопнула бы», — перебила я со смехом. «Именно. И нас с тобой казнили бы за порчу королевского имущества. Хочешь со мной на казнь?» «Отказываться не стану. А для начала давай все-таки пообедаем». И мы сидели за центральным столом в ресторане, забыв о том, что прямо сейчас порождаем целое цунами из сплетен. Смеялись, перешучивались и наслаждались этой легкостью. Какая же все-таки глупость верить артефактам, когда и без них все понятно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Маргарита Ефремова.